На солеварной ферме. Эндрю Майкл Хёрли. В нынешнем году окна в нашей деревне украсились хвойными ветками и веночками астролиста намного раньше обычного. И к началу декабря в каждом доме уже стояла по хвойной красавице. Но только не в моем. Большинство моих соседей знают меня много лет, но все еще почитают за чудачество мое стойкое нежелание украшать дом рождественской елью. Видимо, думают, что это мой протест против коммерциализации святого праздника. Ничего похожего. Я просто жду не дождусь, когда уляжется вся эта праздничная кутерьма. Уже многие недели, как я сторонюсь лавок, где продают гирлянды и замелы, и последовательно отклоняю приглашение на чашечку кофе или вечернюю рюмочку шерри, если у меня есть подозрение, что придется рассыпаться в восторгах по поводу рождественских ухищрений хозяев. В том-то и беда, что я не выношу духа всяческой хвои. Точнее говоря, этот запах до сих пор навевает мне воспоминания о солеварной ферме, хотя от тех событий меня отделяют многие годы и многие мили. Дэвид ни о чем таком и знать не знал, когда прошлым вечером ввалился ко мне, слегка подвыпивший после праздничного застолья в конторе, и притащил рождественский венок для украшения моей гостиной вместе с пригоршней веточек астролиста, позаимствованных, как я догадывался, в местном парке. Очень великодушный жест с его стороны, так что я постарался не особо содрогаться от невыносимого хвойного амбре, но он все равно заметил, что чем-то невольно расстроил меня, после чего, к моей великой досаде, он весь вечер подъезжал ко мне с разных сторон, желая выведать, в чем дело. Хотя я не слишком откровенничал с ним, он, думаю, в конце концов сам сообразил, что потревожил во мне застарелые болезненные воспоминания и из милосердия оставил свои расспросы, но я уверен, что через какое-то время он непременно возобновит их. А я просто не в силах выворачивать наизнанку свое прошлое, как это Дэвид с легкостью проделывает со своим. Есть кое-какие вещи, воспоминания о которых только бередят мне душу. Вроде событий на солеварной ферме. Но в том-то и загвоздка, что чем больше я буду скрытничать, тем сильнее распалю в нем желание вызнать все, что я скрываю. Он еще чего доброго решит, что затронул потаенные струнки моей души, повинные в том, что я такой, каков есть. Недоверчивый и отстраненный, а иногда зачарованный. Так он во всяком случае говорит. Наверняка он попробует убедить меня, что стоит мне выложить все на чистоту, я избавлюсь от цепкой хватки травмирующих воспоминаний, о чем бы они ни были. И пусть меня не волнует, что там будут говорить другие, и он в том числе. Он скажет: «Ты просто расскажи все, как было, Эд». Ладно, так тому и быть. А случилось это, почитай, полжизни назад, когда мне было 27 лет, и я все еще старался угождать Господу Богу, чье существование воспринимал как факт столь же неоспоримый, сколь и существование воздуха. Духовное рвение мое не знало границ. Духовной истовостью я не уступал миссионерам и убеждал себя, что если и чувствую себя несчастным, то исключительно по причине мною же самим принятых непреложных обетов или сознательных жертв. О да, я постановил себе не заглядываться на юных девушек и не заводить подруг, и вообще дружеские узы, если уж на то пошло. Я постановил себе сторониться сверстников и по-прежнему жить в родительском доме. Это давало мне шанс стать незаменимым для нашего прихода, сохранять неразрывную связь с ним, как то заповедал мне Господь. В ту пору я верил, что доказываю свою преданность ему, до краев заполняя свои дни богоугодными делами. И словно я мало занимал таковыми пятничные вечера, разрываясь между заседаниями различных комитетов и расставляя стулья для собраний прихожан в нашем приходском доме, я учредил душеназидательный кружок под названием «Поговори со мной», который собирался в пределе нашей церкви возле крестильной купели. Некоторое время с полдюжины глубоко верующих аккуратно посещали мой кружок, и я преисполнился гордости за себя, что через беседу и молитву так хорошо споспешествую им в преодолении их несовершенств, да настолько, что к лету им уже не было нужды посещать мой кружок. Он пал жертвой собственного успеха, как отозвался об этом казусе преподобный отец Алистер. Это я сейчас понимаю, что он поступил милосердно, не пожелав высказать мне в глаза правду, что я сам отвратил кружковцев своей решимостью дать им ответы на все вопросы. Сочувственно коснувшись моей руки, он предложил мне возобновить кружок ближе к рождественскому посту, когда в душах у верующих скопится побольше огорчений и обманутых надежд. Я поймал его на слове. В конце концов, стал бы он это предлагать, не имея на уме именно то, что предложил. И сколько-то пятниц, не менее чем по часу, терпеливо дожидался в холодной церкви, уповая на крохотный шанс, что кто-нибудь явится ко мне за наставлением. Но перевалило за середину декабря, прежде чем явился первый страждущий. Его звали Джо Гул, маленького человечка со слезящимися глазками, трогательно принарядившегося для первого своего посещения в рассуждении засвидетельствовать свое почтение церкви, куда, как он сам позже признался, десятки лет не ступала его нога. Его привычка все время как будто спрашивать разрешения присутствовать под церковными сводами навела меня на мысль, что самого себя он относит к случаям необычным. Однако для болящих не такая уж редкость возвращаться мыслями к Богу. А он действительно был болен. Это я сразу понял. Движения доставляли ему боль, которую он не умел до конца скрыть, а лицо заливало бледность человека, долго хворавшего и притом без видов на сколько-нибудь скорое улучшение. Какой недуг его гложет, он не признался. Я заподозрил, что рак, но я и без того понял, что он не рассчитывает протянуть долго. Потому-то он и спросил, сможем ли мы встретиться раньше, чем в будущую пятницу. А я, при том, что он был единственный, кто за много месяцев изъявил желание посетить мой кружок и жаждал извлечь наибольшую пользу от своего духовного порыва, был только рад ответить согласием. И он снова пришел через 2 дня, а потом еще через 2 дня, а вскоре и вовсе приспособился являться через 2 дня на третий. Мне же такой распорядок был в тягость, ибо меня призывали другие мои обязанности, к тому же дело шло к Рождеству, но я стоически выкраивал для него время, ибо чувствовал, то было глубокое, безоговорочное чувство, что сам Господь направил ко мне Джо и отвел мне некую роль в его духовных приготовлениях ко встрече с вечностью. И что могло бы послужить лучшим тому подтверждением, чем искренность, с какой он начал открывать мне свои горести, коими, как он утверждал, ему больше не с кем поделиться? «Он и всегда-то был человеком слабым», — сказал он, «и вечно его преследовали злые духи, а он не всегда, как положено, старался, чтобы отогнать их прочь. Случалось, даже сам призывал их. В итоге он утвердился в мысли, что сам заслужил свое, как он выразился, наказание. Но зачем же оно такое недолгое, — посетовал он, — и почему ему отпущено так мало времени, чтобы исправить все зло, какое он натворил в жизни? Я возразил ему, что пока он еще среди живых, и тем самым Господь Бог даровал ему шанс все исправить. Впрочем, мои доводы его нисколько не убедили. Мало помогало и то, что он все время рассуждал в категориях воздаяния. Я убеждал его, что он не прав. Господь Бог никогда никому не задает взбучек при земной жизни, а только дарует нам возможность осознать, что мы смертны и подвержены ошибкам, и исправить грехи, совершенные нами по причинам первого и второго, прежде чем мы предстанем пред вечным судьей. И что смертному никогда не поздно уверовать в Господню благодать, — сказал я. И призвал его вспомнить 2 разбойников, распятых вместе с Иисусом. Кажется, мои слова успокоили его, Правда, всего чуть-чуть и очень ненадолго. Такое я и раньше замечал в тех, кто, как Джо, годами блуждал в глухих потемках, ибо они никогда не искали у Бога прощения, и их грехи множились и разрастались в их сознании за пределы всякого реального. Да, он был пьяница, и хотя я имел представление о пагубном воздействии этого дурного пристрастия из поучительной брошюры, которую как-то раз случайно прихватил со столика в приемной у доктора, а также из рассказов самого Джо, мне абсолютно не верилось, чтобы это пьянство толкнуло его сотворить нечто настолько ужасное, что оно заслуживало таких глубоких угрызений совести. Что касается злых духов, я был уверен, единственные когда-либо владевшие им духи происходили из бутылки. В том, что жизнь ему выпала тяжелая, я почти не сомневался. Еще в первый раз, когда он появился в церкви святого Петра, я сразу заметил, что руки его покрыты рубцами, лицо в нескольких местах изуродовано шрамами, а левое ухо порвано, как у бродячего кота. У него было много общего с бедолагами, знакомыми мне по моему пятничному кружку. Те, можно сказать, вечно балансировали на краю очередного жизненного крушения. И все же ближе к Рождеству я уже с отрадой наблюдал, как отчаяние Джо перерастает в решимость прожить оставшиеся ему дни, сколько бы их ни было отпущено, с наибольшей пользой для его грешной души. Я принес ему бумагу и конверты и помогал составлять письма его друзьям, перед которыми он хотел повиниться за то, что считал предательством, а также родным, кому он определенно нанес обиды. А поскольку я был достаточно тщеславен в ту пору, чтобы возомнить себя проводником воли Божьей и уверовать в собственную важность, я без лишних вопросов согласился, когда Джо попросил меня поехать повидаться с четой Оксбарроуз. Его дружба с ними оборвалась какое-то время назад, весьма некрасивым образом, сказал Джо, и вина перед ними жгла его совесть. Даже после всего, что они сделали для него, чтобы отлучить его от бутылки, он снова запил, и это причинило им больше горя, чем ему самому. Он жестоко обидел Хелен, а Мюррей из-за него занемог пуще прежнего. «Пускай у него и в мыслях не было проявлять к ним вопиющую неблагодарность», — уверял Джо, «у них все равно имелись крепкие основания презирать его. Они были так добры к нему, а он, недостойный, не смог оценить это, разглядеть милосердие в их заботах о нем, и все это по вине зловредной твари, что тогда засело в нем. Если бы ему удалось помириться хоть с кем-то из тех, кого он обидел, прежде чем он окончит свои дни, то пускай это будут Оксбарроусы. Правда, сделать это надо как полагается, — сказал Джо. Одним письмом тут не обойдешься. Исправить положение возможно, только явившись к ним на соливарную ферму. И только если я отправлюсь туда без него. Он не сомневается, что я сумею растолковать все Хелен и Мюррею куда лучше, чем он. И никакой бесцеремонности в моих извинениях за него они не усмотрят. «Да, конечно», — ответил я. Оксбарроусы проживали недалеко от Блейкли-Кросс на краю Боулендского леса, среди поросших вереском скалистых пустошей, в деревеньке, скорее напоминавшей россыпь домишек посреди овечьих пастбищ. На карте местные дороги следовали по старинным границам пастбищ, но я все равно заплутал в их лабиринте, хотя Джо специально для меня обвел кружком жилище Оксбарроусов. Зарядивший снегопад только добавил неразберихи, сделав все перепутья похожими точно близнецы. Лишь по чистой случайности мне вообще удалось отыскать их коттедж. Я вовремя увидел приметную песчаниковую глыбу в том месте, где вниз от дороги отходил узкий проселок, по обеим сторонам обсаженный буками. Пока я ехал по проселку к ферме, колеса тонули в толстом слое прошлогодней листвы, видимо, не потревоженной с самой осени. Соливарная ферма, обветшалая, потрепанная временем строение, располагалась под странным углом к проселку. Мне даже подумалось, что дом намеренно выставили на растерзание всем ветрам и непогодам. Ферма выглядела еще более запустелой от того, что снег обметал углы сланцевой кровли и рамы темных окон, густым ковром укрыл внутренний дворик и пустырь перед домом, и стоявший возле навеса для дров фургон со спущенными колесами и покореженным передком. Если бы из трубы на крыше не вился хилый дымок, ферма казалась бы совсем нежилой и заброшенной. Пока я вылезал из автомобиля и шел по дорожке к крытому переднему крыльцу, погода совсем рассвирепела и завьюжила. У двери с веревки свисал большой колокольчик, вроде тех, что подвешивают на шею тирольским коровам, и я толкнул его локтем, не желая на холоде вытаскивать руки из карманов. Было 3 часа пополудни, до Рождества оставались считанные дни, и валил густой снег. Я заподозрил, что эти места безлюдные, как и сейчас, круглый год. В поле зрения не наблюдалось других жилых домов, мне вообще не попалось ни одного жилья после того, как я переехал через реку, а от самой соливарной фермы, судя по всему, осталось одно название. Я не увидел ни хлевов, ни загонов, ни курятников, ни сараев, сохранился лишь дом. Мне подумалось, что к нему Мюррей пристроил мастерскую, а позади дома расстилалась пустошь, уходившая вверх на склон холма, занятый старым лесопитомником. В беспорядочно разбросанные посадки молодых сосен уже вторглись падуб, кипарисы и тисовые деревья. Вокруг стояла такая тишина, что я даже слышал доносившиеся со стороны деревьев голоса. Голоса и стук топоров по стволам. Наверное, это лесорубы срубают ветки елей и падуба по случаю повышенного спроса на рождественские украшения в городе. Мне меньше всего хотелось выставлять себя надоедой, но мною двигала уверенность, что сумею я переговорить с Оксбарроусами, пускай даже на коротке, я вымолил бы прощение для Джо и поспособствовал бы их сближению. Я снова позвонил в колокольчик, и когда ответа опять не последовало, попробовал стучать в выходившее на фасад занавешенное окно гостиной и звать Хелен, рассудив, что она скорее откликнется, чем Мюррей, если он и правда так хвор, так чувствителен сердцем и слаб духом, как рассказывал Джо. Однако на мои стуки тоже никто не отозвался, и я решил, что Оксбарроусы, вероятно, просто не желают открывать незнакомцу. Я не винил их. Да и в чем была их вина, если они жили в такой глуши? Я и сам не раз наставлял наших пожилых прихожанок, чтобы не открывали дверь кому ни попадя, а только если кого-нибудь ждут. Как ни претило мне вторгаться в чужие владения, я не мог просто развернуться и уйти, не сделав последней попытки поговорить с Оксбарроусами. Я толкнул калитку на задний двор, надеясь, что вдруг у задней двери мне повезет больше. Со стороны посадок снова донеслись голоса, на этот раз довольно громкие, чтобы спугнуть с ветвей ближних елей парочку вяхерей. Кто бы ни орудовал топором среди деревьев, он наверняка пришел с соливарной фермы, так во всяком случае мне подумалось. От распахнутых ворот заднего двора к передней кромке лесопосадок вела цепочка следов на снегу. У меня закралась мысль, что лесоприемник, наверное, принадлежит Оксбарроусам. Мысль не такая уж беспочвенная. Говорил ведь Джо, что Мюррей зарабатывает на жизнь починкой и восстановлением мебели, а иметь под рукой нужный материал очень даже удобно для его ремесла. И, может быть, сейчас, когда он по хворости не может заниматься им, он зарабатывает тем, что продает древесину, а может, учитывая праздник, ветви хвойных деревьев. Еще он, вероятно, сдавал в аренду свою мастерскую, потому что, огибая дом сбоку, я заметил, что двери ее открыты нараспашку. Внутри с огромной циркулярной пилы вспорхнула стайка маленьких пташек, а потом расселась на недоконченных предметах мебели, которые, очевидно, починял Мюррей, пока его здоровье не пошатнулось. Помимо пилы, я увидел в помещении кроватную раму, кухонный буфет, дубовый стол, старинные напольные часы и прислоненный к ним велосипед с погнутым передним колесом. Его упоминал Джо. На этом-то велосипеде он и ехал в ночь, когда его нашел Мюррей. Велосипед до сих пор стоял непочиненный. Переднее колесо погнулось, когда он на полном ходу навернулся в придорожную канаву, рассказывал Джо по пути из захудалого паба Джона Барликорна. Паб стоял на отшибе и располагал Джо спокойненько напиваться вдали от посторонних глаз. Все произошло ненастной декабрьской ночью. Ни фары, ни налобного фонаря у Джо не имелось, тормоза слабые. К тому же он прихватил из паба порядочный запас шотландского виски и бренди, так что на крутом спуске с холма вся совокупность отягощающих обстоятельств увлекла его в канаву. Сколько он провалялся в канаве, Джо не имел представления. Может, 5 минут, а может, 5 часов. Но к тому времени, когда он очнулся от того, что кто-то тряс его за плечо, холодный декабрьский дождь промочил его до нитки. Ему смутно вспоминаются, — рассказывал Джо, — яркий свет фар и фырчание мотора, а потом, что его кто-то тащит с дороги. Он было решил, что полиция, и, не чувствуя себя в кондиции сопротивляться, покорно дал припроводить себя в фургон и пристегнуть ремнем безопасности, а затем его спаситель достал из канавы велосипед и слетевший с Джо башмак. Поначалу Мюррей был неразговорчив, разве что назвался и передал Джо тряпку, который протирал ветровое стекло, чтобы тот приложил ее к ране на голове, после чего Джо вообразил, что Мюррей — доктор, и везет его в карете скорой помощи, и спросил, едут ли они в больницу. Однако Мюррей ответил, что поедут они гораздо ближе, чем в больницу, если, конечно, Джо не хочет истечь кровью. Джо говорил, что рано или поздно дело для него все равно кончилось бы подобными травмами. С тех пор, как месяц или два тому назад его выгнали из гостиницы, он запил пуще прежнего, и нужда заставила взывать к милосердию его друзей и родственников, тех самых людей, кому он с моей помощью написал покаянные письма, и кто, сжалившись, пускал его пожить, чтобы потом горько пожалеть о своей доброте. Джо вваливался к ним в любой час суток, одурманенный спиртными парами, подъедал припасы в холодильниках, таскал из карманов деньги, а потом и вовсе пал так низко, что украл велосипед. Не мудрено, что вскоре даже самые добросердечные друзья и родственники отвернулись от него, и он лишился всякого шанса на помощь. Так что, когда Мюррей за несколько недель до Рождества подобрал его бесчувственным на дороге, Джо уже пару дней как ночевал в заброшенном хлеву, который отыскался в нескольких минутах езды от паба. При таких обстоятельствах, да еще с учетом, бог знает, какого времени, что Джо бесчувственный пролежал в грязи под дождем, он тем вечером, должно быть, насквозь просмердел кухню на солеварной ферме. Однако Хелен ни словом о том не обмолвилась, пока промывала глубокие ссадины у него на лбу, а Мюррей только налил ему ванну и презентовал комплект сухой одежды из своего гардероба, а одежду Джо, пока тот соскребал с себя многодневную грязь, попросту сжег в печи. Как и доктор, который на следующий день приходил осмотреть Джо, Оксбарроусы не попрекнули его за беспутную жизнь и жалкое состояние, в каком обнаружил его Мюррей в канаве, и в то же время они не отмахнулись от передряг Джо. Лучше, чем Джо, понимая, что на солеварной ферме у него больше шансов поправиться, Оксбарроусы убедили Джо остаться у них, предложив ему то, в чем он больше всего нуждался — крышу над головой, пищу на столе, внимание и заботу. «Но только не жалость», — сказал Джо. Хелен с Мюрреем обладали достаточной житейской мудростью, чтобы понимать, как искусно умеют типы вроде Джо, подверженные страсти к бутылке, играть на жалости к себе. И им хватило ума приспособить его к работе за кров и стол. Более того, они сообразили дать ему ту единственную работу, которая сама вынуждала его к трезвости — водить их фургон. Джо прекрасно понимал, что они не пустят его за руль, вздумай он взять в рот хоть каплю спиртного. Иными словами, подобно тому, как Мюррей иногда ловил в сети залетавших в мастерскую птичек, слишком приближавшихся к его работающим станкам, так и Джо оказался пойман в сети, но исключительно ради его собственной пользы и наиделикатнейшим образом. У меня не оставалось сомнений, что Оксбарроуз питали к Джо огромное сострадание, и я думал, что оно не до конца иссякло в их сердцах, несмотря на то, что случилось впоследствии. Очень возможно, что они вообще всерьез не рассердились на Джо, а больше винили самих себя за то, что не доглядели, и он в итоге снова сорвался. Конечно, мысль довольно курьезная, ведь они и так повели себя как истинные самаритяне. И все же, если их чувство шло от самого сердца, это могло означать, что они ищут способ загладить свою вину и, в свою очередь, больше оценят готовность Джо повиниться, чем, возможно, сделают первый шаг к тому, чтобы даровать ему прощение. Впрочем, все это я узнаю, как только смогу разговорить их, думал я, и потому остановился под окнами с торцевой стороны дома в надежде, что Хелен или Мюррей выглянет посмотреть, кто к ним стучится, хотя бы из чистого любопытства. Но в окнах никто так и не появился, и тогда я пошел вдоль длинного заброшенного сада на задах дома. В снегу среди зарослей ежевики и заиндевевших стеблей борщевика торчали треснувшие солнечные часы и несколько деревянных сараев с провалившимися крышами. Дальше шла сгнившая беседка, а в самом конце сада — конура. В ожидании, что сейчас из нее выскочит пес, нечто косматое и злобное, под стать глуши, в которой стоит дом, я чуть помедлил, прежде чем подойти к заднему крыльцу и постучать в окно кухни. Внутри, в свете пылающей дровяной печи, я разглядел, что кухня богато украшена хвойными ветками, и еще три или четыре молодые елочки прислонены к стене. Когда и на заднем крыльце тоже никто не появился, я пошел по дорожке вдоль задней стены дома, постучался в окно, потом в другое, как и первое, глухо завешенное. На случай, если кто-то из Оксбарроусов все же окажется дома, я приблизил лицо к самому стеклу и громко сказал: «Я из церкви Святого Петра, в городе. Могу я переговорить с вами? Я не задержу вас надолго». Это было чистой правдой. Мне действительно не следовало надолго задерживаться здесь, так как и без того придется сильно постараться, чтобы отыскать обратную дорогу в здешнем лабиринте проселков, тем более что я слабо представлял себе, какими путями добрался до фермы. А в темноте сделать это будет еще труднее. Я снова постучался, и когда не получил ответа, начал внутренне настраиваться на то, что придется возвращаться к Джо, так и не добившись успеха в возложенной на меня миссии. Он, конечно, расстроится, более того, затоскует, что не доживет до следующего шанса примириться с ними, но я был более чем уверен в своих способностях убедить его, что если ему так важно наладить отношения с Оксбарроусами, то Господь в своей милости продлит его дни, чтобы дать его желанию осуществиться. Просто не следует торопить события. Если есть Господня воля на то, чтобы Джо потерпел, прежде чем снова завоюет их доверие, значит, пускай потерпит, делать нечего. И тогда оно станет ему во сто крат ценнее. Вернувшись к кухонной двери, я для очистки совести напоследок постучал в стекло и даже попытался через окно разглядеть прихожую. Вдруг увижу, что там мелькнет Хелен или Мюррей. В буроватом свете, который падал из оконца вверху входной двери, я увидел лестницу-стремянку. Она валялась на полу, по которому рассыпались хвойные ветки. Я громче застучал в стекло и покричал Оксбарроусом. Потом решил, что кто-то из них, видимо, упал со стремянки. И раз уж я здесь, самое правильное — убедиться, что упавший серьезно не покалечился. К счастью, или так мне по наивности тогда показалось, дверь оказалась не заперта, и, войдя внутрь, я смог в полной мере оценить ухищрение Оксбарроусов по части праздничного убранства их жилища. С нижних балок густо свисали многочисленные ветки астролиста и сосновые лапы. Окна обрамляли гирлянды из плюща с множеством натыканных в них маленьких свечечек. Елочки, еще раньше увиденные мною через окно, были связаны вместе, Из-за нехватки высоты потолка их верхушки согнулись. Приторный смолистый дух заглушал все остальные запахи и в жарко натопленной кухне вызывал тошноту. Я поздоровался и, не получив ответа, направился в прихожую, переступил через упавшую стремянку и подобрал с пола несколько зеленых веток. В коридоре весь пол усыпали ветки омелы и елочные украшения. Тут же лежали разорванные венки из тисовых и еловых веток, судя по всему, содранные со стен. Стебли плюща, видимо, обвивавшие гирляндами перила лестницы, теперь висели клочьями, а вставленные в них свечки валялись на полу сломанные. Дверь в гостиную была приоткрыта, но поскольку там было темно и веяло холодом, я разве что для порядка заглянул внутрь, не особо рассчитывая обнаружить там Мюррея или Хелен. Судя по ароматам, гостиную украсили хвойными ветками столь же щедро, как и кухню. Включив свет, я увидел охапки еловых и кипарисовых веток перед камином, на каминной полке и на закрытом пианино у стены. Фотографии Хелен и Мюррея на буфете едва виднелись из-за сваленной на нем охапки веток астролиста. Я вышел из гостиной и на лестничной площадке еще поаукал, на случай, если кто-то из Оксбарроусов окажется на втором этаже. «Простите, что без приглашения!» — прокричал я. «Я только убедиться, в порядке ли вы оба. Я из церкви Святого Петра, что в городе. Меня зовут Эдвард Кларк». Не получив ни ответа, ни привета, я стал подниматься по деревянным ступеням, не переставая говорить, чтобы они услышали, что я иду, и не перепугались от моего вторжения. «Меня просил зайти к вам Джо Гул», — приговаривал я, заглядывая в комнаты, выходившие на площадку лестницы. Одна оказалась ванной, и с другой ступеньки вели на верхний этаж. «А я как раз оказался в ваших местах», — продолжал я, пробуя дверь в третью комнату, в которой горел свет. «Можно мне войти?» — спросил я. «Вы как? В порядке? Я из церкви Святого Петра». Мюррей лежал животом вниз на двуспальной кровати. Одна рука была вывернута и прижата к пояснице, другая свешивалась с края матраса, касаясь пола костяшками пальцев. Шторы в комнате были задвинуты, и в свете лампы на прикроватном столике я увидел стакан с водой, на дне густой осадок от растворенных таблеток. Рядом в пепельнице лежал аккуратный столбик пепла. Видимо, сигарету прикурили, а потом она догорела сама собой. В комнате стоял холод, и, наверное, поэтому я не ощущал никакого запаха, который, как я думал, должен исходить от мертвого тела. Значит, Мюррей не мог умереть давно. А что он мертв, сомнений у меня не оставалось. Точно такой же вид был у моего дедушки на смертном одре. Его лицо и руки точно так же были лишены всяких живых красок. Как я догадывался, Мюррей, видимо, свалился со стремянки, развешивая хвойные гирлянды, и, ища за что бы ухватиться, сорвал со стеной рейки уже прикрепленную к ней гирлянду, а потом отправился наверх, чтобы успокоить нервы пригоршней таблеток и сигаретой, но с ним случился приступ какой-то болезни, а может, прихватило сердце. Вид у него был явно болезненный, как и описывал Джо, как у человека, который сильно потерял в весе, причем быстро и недавно. Одежда казалась слишком велика ему, а обвисшая кожа на щеке как будто стекала прямо на подушку. Какая бы беда ни приключилась с беднягой Мюрреем, он встретил ее в одиночестве. Хелен дома не было. А теперь она вернется и обнаружит самое худшее, что только могло случиться. Дело шло к Рождеству, и она, по всей вероятности, поехала навестить родственников. Правда, я не представлял, на чем она добиралась, не пешком же. Но неизвестно, сколько еще времени она у них пробудет. Я хотел позвонить в полицейский участок в Клайтеро, но забеспокоился, как бы вид полицейской машины и скорой помощи во дворе не причинили бедной Хелен, когда она вернется, еще большего страдания. И потом полиция наверняка поинтересуется, почему я сунулся в чужой дом без приглашения. Конечно, в какой-то момент все равно придется объясняться, почему я позволил себе войти в дом. Но я полагал, что Хелен, а не она, так сама полиция, сумеет понять, какие серьезные основания двигали мной. Я даже подумал, что потом Хелен, возможно, даже скажет мне спасибо за мою решительность. Так что я спустился вниз поискать номера родственников Хелен в телефонной книжке, которую заметил в прихожей. Если удастся связаться с ее братом или сестрой, то даже если она не у них, они, по крайней мере, найдут способ передать ей ужасную новость. Правда, я не представлял себе, что говорить, и пока набирал первый номер из книжки, старался придумать, с чего начать, чтобы сходу не заморочить людям голову или не вогнать их в панику. Ничего путного не придумывалось, и даже чистая правда бросила бы на меня тень подозрения, и посему я с облегчением вернул трубку на рычаг, когда кто-то зазвонил в коровий колокольчик у переднего крыльца. Я так долго возился с запорами на двери, что к моменту, когда наконец справился с ними, звонивший, кто бы он ни был, по всей видимости, уже отчаялся дожидаться. Следы на снегу вели за угол дома, к калитке на задний двор, и, дойдя до нее, я окликнул невидимого незнакомца, а потом дошел до мастерской и снова покричал, и тут, как на грех, снова на крыльце зазвонил колокольчик. Но когда я вернулся к переднему крыльцу, звонивший во второй раз не стал дожидаться ответа. Короче говоря, у передней двери никого не было. К тому же моя машина исчезла. Угнать ее никак не могли. Начать с того, что я бы услышал звук запускаемого мотора. И потом она просто не могла бы за такое короткое время и на такой открытой местности совершенно скрыться из вида. К тому же на многие мили вокруг не было ни души, если не считать людей, чьи голоса доносились со стороны лесопитомника. Разве что кто-то из них пришел к ферме и звонил в дверь, чтобы попросить меня переставить машину по не пойми какой причине, а когда я не отозвался, сам и переставил ее. Однако я отсутствовал не более минуты, к тому же моя машина никому не загораживала дорогу. Тут и вовсе не было никакого другого транспорта, которому можно было бы загородить дорогу, если не считать побитого фургона Мюррея. Мою машину никоим образом украсть не могли. На снегу отсутствовали даже следы колес, ведущие со двора. Правда, не было и следов, которые я сам оставил, когда подъезжал к ферме. Я принялся гадать, уж не зашел ли некто, звонивший в дом, и, оглянувшись на окна, убедился, что так оно и есть, ведь кто-то раздвинул шторы на окнах в спальне Оксбарроусов. И точно, снова войдя с переднего крыльца, я услышал голоса из кухни. К тому же стремянка уже стояла на ножках, а гирлянды снова висели по стенам коридора. Мне даже показалось, что теперь они еще курчавее, и хвойный запах от них еще тяжелее и сильнее бьет в нос. Гирлянды свисали из притолки кухонной двери, причем образовывали такую плотную завесу, что пришлось разгребать их в стороны, и я замешкался у входа в кухню дольше, чем нужно, чтобы переступить порог. Казалось, я продираюсь сквозь буйно разросшиеся заросли лесопитомника. Впрочем, я приписал этот эффект густоте хвойных веток, из которых наплели эти гирлянды, но когда я, все еще барахтаясь среди гирлянд, попробовал обнаружить свое присутствие, когда спросил, куда подевалась моя машина, то вдруг понял, что мой голос звучит только в моей голове, а из уст не вылетает ни звука, как будто я мысленно, а не вслух, задаю свои вопросы. К тому же в кухне, весь исцарапанный торчавшими во все стороны иголками сосны и астралиста, я понял, что мне отведена роль стороннего наблюдателя, а не как не участника событий, ибо три человека в кухне не замечали моего присутствия. Ни один не повернул ко мне голову. Ни Мюррей, ни Хелен, ни Джо. Закутанный в одеяло, он сидел у самой печки, у его ног стояла кружка с кофе. Тут же была и собака, великолепный доберман. Но и он против моих ожиданий не вскочил, чтобы обнюхать меня, а продолжал нежиться в тепле от печки и только поводил ушами, прислушиваясь, как тяжело ударяют в окна капли дождя и как успокоительно воркует Хелен, промывая ссадины на лбу у Джо. «Благодарение Богу ты нашел его», — проговорила Хелен. Мюррей лишь оглянулся и снова вернулся к супу, который подогревал на плите. «Ему еще повезло, что я вовремя заметил его велосипед», — сказал Мюррей. «Иначе наехал бы прямиком на него». Хелен оторвала еще один клок ваты и опустила в миску с водой у себя на коленях. «Как думаешь, кто-нибудь у Барликорна знает, кто он такой?» — спросила она. «Уж будь уверена, там его наверняка знают», — отозвался Мюррей. «Другой вопрос. Есть до него кому-нибудь какое-то дело?» «И как это ему позволили так набраться?» «Разве это их забота — указывать ему, сколько пить и когда остановиться?» «Да, знаю. Но ты только посмотри, Мюррей, в каком он состоянии. Ему понятно, что у него и гроша-то за душой нет, не говоря уже о выпивке. Чертовски безнравственно брать с такого деньги». Она выбросила клок окровавленной ваты в мусорную корзину и подняла бессильно мотнувшуюся голову Джо. «Придется тебе его поддержать», — попросила Хелен, и Мюррей подошел, чтобы держать голову Джо, которого теперь била дрожь. «Смотри-ка, бедолага до сих пор не отогрелся», — озабоченно сказала она, взяла со спинки стула у печки покрывало и развернула его. Правда, в развернутом виде оно оказалось куда больших размеров и не покрывало маскатертью, белой и свежевыглаженной, которая легла на кухонный стол, и Хелен принялась ее разглаживать. К тому же вечер каким-то непостижимым образом превратился в ясное утро. Кухню заливал яркий свет зимнего солнца, на подоконнике стоял горшочек с подснежниками. В кухню вошел Джо в теплом пальто, раскрасневшийся с мороза, да так и стоял в нерешительности, пока Хелен не заметила и не окликнула его. «Не переживай, мы не станем надолго удерживать тебя здесь», — сказала она и пододвинула ему стул. Он стащил рабочие рукавицы, аккуратно сложил их на коленях и потрепал загривок добермана, который подошел обнюхать его ноги. Причем вид у Джо был куда здоровее, чем я когда-либо у него видел, и лицо расплывалось в улыбке, какой я никогда за ним не замечал. В его облике совершилась еще какая-то перемена, ускользавшая от меня, и только через несколько мгновений я догадался, в чем она. У Джо не было шрамов. «Мы готовы», — сказала Хелен. Она встала за спиной сидящего Джо и закрыла ему глаза ладонями, чтобы тот не увидел, что в кухню, изо всех сил стараясь не шуметь, прокрался Мюррей и осторожно поставил на стол бисквитный пирог, на котором глазурью было выведено «Месяц ни капли». Сюрприз удался. Я вижу, как Джо отвечает на рукопожатие Мюррея, подставляет Хелен щеку для поцелуя, потом задувает свечку, и кухня погружается в темноту. Тяжелую от пыли, не продохнуть какую душную, внезапно заполнившуюся дикими визгливыми звуками, и когда шум затихает, а пыль оседает, я вижу, что теперь нахожусь в мастерской. Не подумайте, что я перепутал сон с явью. В этих сценах не было ничего фантасмагорического, что указывало бы на сновидение. Скорее, кто-то свыше посылал мне эти видения, не оставив иного выбора, кроме как смотреть их. Не помню, чтобы я напугался, страх пришел позже, скорее оцепенел. На меня напало нечто вроде столбняка, не знаю, как еще назвать это состояние. Самое близкое, с чем это можно сравнить, это когда человек просыпается, все еще находясь под действием анестезии. Он в ясном сознании, но не может пошевелиться и лишь безмолвно и безучастно наблюдает за событиями. Я наблюдал, как Джо и Мюррей с двух сторон подхватывают только что отпиленную доску и переносят в тачку, где уже сложены другие сосновые доски. Диск циркулярной пилы остановлен, с него поднимается легкий дымок. Мюррей пошире открывает дверь мастерской и спускает с лица маску, чтобы закурить сигарету. Деревья снаружи все в капельках дождя и переливаются в солнечном свете. Я каким-то образом понимаю, что на дворе середина весны, погожей, яркой, промытой дождями. Появляется доберман, шерсть прилизанная точно у выдры. Он шумно отряхивается и присоединяется к Мюррею с Джо, которые разворачивают тяжелую тачку, чтобы катить ее к фургону. Когда они заканчивают, в мастерскую залетают маленькие птички и рассаживаются, кто на недочиненную мебель, а кто на зубья циркулярной пилы. Потом прилетают и рассаживаются еще птицы, зяблики и славки, превращая мастерскую в птичий вольер, пока стайка стрижей не прочиркивает поперек проем широко открытых дверей, и тогда, точно повинуясь команде, птички дружно вспархивают и вылетают из мастерской. Я следую за ними, хотя нет, меня увлекают из мастерской в догорающие вечерние сумерки позднего лета. В закатном свете резвятся стрижи, стремительно скользят над самым пустырем перед домом, едва не касаясь брюшками роскошно густой точно мех травы, гребешков и канавок застарелых колей от фургона, а сверху их накрывают длинные тени от тисов. Затем, сытые и довольные, стрижи облепляют съезжающий с дороги к дому фургон, почти скрывая его под собой. Фургоном управляет Джо, по пояс голый, расслабленный, локоть вальяжно выставлен в открытое окно. На дворе он одной рукой выворачивает рулевое колесо и задком подгоняет фургон к мастерской, где Мюррей подметает с пола опилки. Месяцы здорового труда, трезвости и доброго обхождения сильно изменили Джо к лучшему. Когда он выпрыгивает из фургона, видно, как он подтянут и загорел. И оказывается, он намного моложе, чем я думал. Рассмешив Мюррея каким-то замечанием, за птичьим пением я не расслышал его слов, Джо подхватывает вторую метлу, и они вместе с Мюрреем сметают опилки в кучу возле двери. Пыль столбом поднимается в теплом вечернем воздухе, разлетается во все стороны и накрывает панораму густой пеленой тумана. Пелена остывает и брызжет моросью. Морось переходит в дождь, и передо мной уже дождливый осенний день. Тисы сбросили почти всю листву, и она ковром покрывает двор, а во дворе Мюррей копошится возле фургона, пытаясь оценить повреждения на его передке. Левый край совсем разбит, фара вдребезги, капот дыбится, как от сильного удара изнутри. Мюррей печально качает головой, потом встает, отряхивает влажные от дождя руки и идет к окну гостиной. Перспектива меняется, и теперь я смотрю на Мюррея из окна гостиной, губы его беззвучно шевелятся, и я не слышу, что он кричит Хелен. Та стоит на коленях возле софы, на которой возлежит мертвецки пьяный Джо. Возле головы стоит ведерко. Потом я вижу уже другой день. Джо в том же положении, а ведерко уже полно. Еще один день, потом еще один. Вот уже очухавшийся Джо шарит по буфетам в кухне, потом в кошельке Хелен. Вот он рулит на своем кривом велосипеде под тисами вниз по дорожке. А вот возвращается, крадучись, карманы пальто провисают от чего-то тяжелого. Дальше я вижу, как Хелен выливает в раковину бутылку дешевого джина. Джо пытается раскурочить сифон раковины. Доберман лает на него, скалит зубы. Джо отбрасывает гаечный ключ и хватается за молоток. Доберман, хромая, убегает в сад и забивается в свою будку. Мюррей вырывает из рук Джо молоток. Джо бросается вверх по лестнице в свою комнату. Дом оглашается его воплями. Я призываю всю свою волю, чтобы последовать за ним, но ход времени опять резко меняется, и я снова в мастерской. Мюррей в одиночестве орудует рубанком, на пол сыплются завитки сосновых стружек. Под глазом у Мюррея темнеет синяк, но даже без синяка у него теперь явно больной вид. Кожа на скулах посерела, истончилась и высохла. Именно таким он и был, когда я нашел его мертвым в спальне. Открывается дверь, и входит Хелен, потирая с холода руки. «Он здесь», — говорит она. «Краулент этот». «Уже?» — говорит Мюррей. «Не думал, что он придет прямо сегодня. Ты же сам просил его зайти, как только сможет». Мюррей откладывает рубанок, вытирает руки о робу. «Да не смотри ты на меня так, Хелен!» — вскидывается Мюррей. «Он знает, что делает. Я же рассказывал тебе. Он помог тому приятелю Томми Белла и дочке Сэнди Хугана тоже. А с ней-то что было не так? Есть перестало». Хелен засовывает руки в карманы. «Так он что, священник? С виду похож». «У него нечто вроде церкви, так я думаю», — отвечает Мюррей. «Во всяком случае, люди к нему приходят и слушают его». «Какие такие люди?» «Да не знаю я, какие», — отмахивается Мюррей. «Просто слышал, и все». «Ну и что он будет делать?» — не отстает Хелен. «Молитвы, что ли, читать?» «Сдается мне, Джо, нужно что-то посущественнее молитвы. Да и тебе тоже». Она помогает Мюррею натянуть куртку, застегивает доверху молнию и поднимает ему воротник. «Раз уж он здесь», — говорит Мюррей, «давай хотя бы выслушаем, что он скажет». Снаружи сырой зимний полдень, над двором и пустырем перед ним повисла ледяная промозглая мгла. Хелен с Мюрреем возвращаются в дом, входят через переднее крыльцо, идут в кухню, где за столом сидит приглашенный Мюрреем Краулент, высокий сухощавый мужчина. Он встает и за руку здоровается с обоими Оксбарроусами, потом надевает на нос очки и рассматривает синяк Мюррея. «Болезненный, похоже», — говорит он. «Было бы еще хуже, кабы Джо нарочно его приложил», — отзывается Хелен. «Бросьте, именно что нарочно», — возражает Краулент. «Тут и вопроса нет». «Я все думаю, что это мы, наверное, сделали что-то такое», — задумчиво изрекает Мюррей. «Или, наоборот, не сделали». Краулент решительно мотает головой и кивком указывает Мюррею на стул. «Нет», — говорит он, — «как я уже сказал вам по телефону, ваша единственная ошибка в том, что вы пытались договориться с этим. Вот и все». «С чем этим?» — переспрашивает Хелен. «С демоном, который сидит у Джо внутри». Хелен насмешливо фыркает, Мюррей бросает на нее укоризненный взгляд. «Прошу тебя, Хелен, давай лучше послушаем». Краулин смотрит на добермана, греющегося у печки с самым несчастным видом. Задняя лапа у него забинтована. «Неужели вы думаете, Хелен, что это Джо подбил лапу вашей собаки?» — обращается к ней Краулин. «Неужели вы считаете, что он способен на такое?» «Нет, тот Джо, которого я знаю, не способен». «Я тоже так думаю», — подтверждает Краулин. «Но это еще не означает, будто в него что-то вселилось», — стоит на своем Хелен, «а только что он болен». Краулент не скрывает снисходительной усмешки. «Если вы не готовы мне поверить и предпочитаете искать другое объяснение, это целиком ваше право», — говорит он. «Хотя вы только осложните для Джо все дело, а ведь мы именно что Джо пытаемся помочь. От правды ему будет куда больше пользы, чем от всего, что бы вы там ни придумали, уж поверьте мне». «Он так хорошо справлялся», — сетует Мюррей, прикуривая сигарету. «Почти год молодцом держался. Поверить не могу, что после такого перерыва он снова взялся за старое». «Интересно знать, почему. Ведь не из-за бисквитов, которые вы выпекли ему за хорошее поведение», — возражает Краулент. «Да потому что он всегда говорил нам, что намного лучше чувствует себя без выпивки», — снова вступает Хелен. «С чего бы ему вдруг захотеть снова к ней вернуться?» «Так это не он захотел, а демон, который в нем сидит», — говорит Краулент. потому что Джо не слушался его, и тот начал безобразить, чтобы его услышали. Но с какой стати нашему Джо вообще его слушаться, этого демона? — вопрошает Мюррей. Краулинд снимает очки, кладет на стол. Я замечаю, что его лицо и руки тоже покрыты старыми рубцами и шрамами, точь-в-точь, как у Джо, когда он пришел ко мне в церковь Святого Петра. «Нам надо отнестись к Джо как к ребенку», — говорит он, — «к ребенку, который попал под дурное влияние. И он больше не будет прислушиваться к вам, не будет стараться угодить вам, каких бы наград вы ему не посулили». «И что же нам делать?» «Да очень просто», — отвечает Краулинд. «Мы устраним дурное влияние». «Как устраним?» — спрашивает Мюррей. Краулинд задумчиво обводит взглядом обоих. «Есть в лесах определенные растения, которые в это время года невыносимы для терзающего Джо демона», — говорит Краулинд. «Если мы принесем их в дом, то изгоним из Джо его демона». «Мы?» — удивленно спрашивает Хелен. «Я знаю кое-кого, кого можно позвать на подмогу», — говорит Краулинд. «Людей, понимающих, с чем вы имеете дело». Наверху снова кричит Джо, то ли от боли, то ли его корчит от кошмаров. «Зовите их», — решает Мюррей, — «если лучшего выхода у нас нет». «То-то и оно, что нет», — говорит Краулинд, встает и сжимает плечо Мюррея. Краулинд уходит, а Мюррей с Хелен заводят спор. И все еще продолжают спорить, когда темным и сырым зимним утром готовят на кухне завтрак и умудряются так переругаться, что Мюррей в сердцах на весь день запирается у себя в мастерской, а Хелен у себя на кухне. Время снова сдвигается, и теперь Джо сидит за столом, а Хелен ставит перед ним миску с супом. Но Джо не притрагивается к еде. Он упорно отказывается есть, как маленький ребенок, каким считает его Краулинд. А сейчас суп уже разлит по полу. Рядом валяются черепки керамической миски. Задняя дверь открыта. А вон Джо. Он перелезает через ограду, стараясь побыстрее смыться. Еще через некоторое время Джо в бесчувствии валяется на дворе. Хелен поднимает его. Мюррей держит его голову под краном на кухне. Джо с силой водворяют в его комнату. Снаружи под его дверью лает доберман все громче и громче. Потом скулит. А вот кричит Хелен, зовет Мюррея. Доберман с перерезанным горлом. Джо размахивает ножом. Хелен пытается отнять его. Хелен оборачивает полотенцем порезанную кровоточащую руку. Мюррей изо всех сил подпирает дверь в комнату Джо. Джо просит, чтобы его выпустили. Его обуревает отчаянное желание попросить прощения. Мюррей гвоздями заколачивает дверь Джо. Перевязанная рука Хелен набухает кровью. Мюррей везет ее в больницу. Фургон катится по дорожке. У него светит только одна фара. Желтый кружок света прыгает по стволам голых деревьев. Я наблюдаю, как они сворачивают на дорогу, а последний свет дня тем временем растворяется в снегопаде, который зарядил не на шутку. Снег валит тяжелыми хлопьями, тут же слипается и одевает белым саваном все, на что падает. Наверху Джо громко зовет Мюррея и со всей силы трясет дверную ручку. Потом в бессильном отчаянии принимается крушить мебель. Он переходит от ярости к сожалениям, потом к изъявлениям глубочайшего почтения. Он то выкрикивает мольбы, то угрозы, пока, выбившись из сил, не забывается сном. Он даже не шевелится, когда Мюррей, в одиночестве вернувшись из больницы, заходит к нему, а потом спускается вниз, закуривает сигарету и начинает звонить Краулинду. «Теперь я вижу следующий день. Метет поземка, стоит тишина, небо бесцветное, как лист бумаги. Двери в мастерскую открыты. В следующий момент я вижу, что Мюррей выходит, неся перед собой стремянку. По дороге на переднее крыльцо останавливается подождать трех мужчин, спускающихся по склону холма от питомника. Краулинд и с ним еще двое. По виду их можно принять за его сыновей. До меня доходит, что это их голоса я, скорее всего, слышал, когда подъехал к соливарной ферме. Тем временем они проходят в ворота, у каждого в руках по охапке веток астролиста. Теперь голоса доносятся еще с другой стороны. Я вижу с дюжину людей. Они сходят с дороги и сворачивают на дорожку к дому. Одеты они так же, как я. Шапки надвинуты до самых глаз, на шеях намотаны шарфы, на пальто корки намерзшего льда, как у овцы, которая попалась мне по дороге сюда. У них тоже в руках большие охапки хвойных веток, и они заносят все это в дом. Разнообразные хвойные ветки и молодые побеги, которые наломали в живых изгородях, в лесу, а может и в собственном саду. Гирлянды, которые сплели собственноручно, украсили веселыми рожицами и фигурками зверушек, которые виднеются сквозь хвойные ветки. На пороге Мюррей останавливает Краулинда. «Это и правда нужно сделать сегодня». «Не можем же мы и дальше держать Джо взаперти в его комнате», — отвечает Краулинд. «Он и без того довольно настрадался». «Это да», — соглашается Мюррей. «А нельзя ли отложить это дело хотя бы до того, как Хелен отпустят из больницы? Она наверняка захотела бы увидеть, как это будет». «Думаю, для Джо лучше, чтобы Хелен оставалась там, где она есть», — возражает Краулинд. «Присутствует здесь кто-то хотя бы с малейшими сомнениями в том, что мы затеваем, толку не будет, и демон наберет еще больше силы. У вас самого, Мюррей, есть сомнения?» Мгновение подумав, Мюррей мотает головой и расставляет в прихожей стремянку. С верхнего этажа доносится шум. Джо исступленно бьется в заколоченную дверь. В его воплях смешиваются угрозы поквитаться с обидчиками и клятвы покаяться в своих прегрешениях. Приведенные Краулиндом помощники не обращают на буйство Джо ни малейшего внимания, а лишь прилежно натаскивают из питомника в дом все новые и новые охапки хвойных веток. Ребятам помладше хождение туда-сюда доставляют видимое удовольствие, как и всякая добрая рождественская традиция. И хотя они путаются под ногами у взрослых, те позволяют им помогать разбирать ветки для украшения кухни. Ясно, что угрозы и мольбы Джо пронимают одного только Мюррея. Он обеспокоенно поглядывает наверх, пока забирается на стремянку. «Со временем он сам поймет, что мы оказали ему милость», успокаивает Мюррея Краулинд и передает ему следующий венок, чтобы повесить на стену. «В свое время я тоже нуждался в подобном. Ну, чтобы из меня изгнали моего демона. А до того я был его рабом, совсем как сейчас Джо». Краулинд бросает взгляд на сыновей, которые обвивают перила и стойки лестницы гирляндами из плюща, и те согласно кивают. Наверху Джо по-прежнему в выступлении сыплет угрозами. Краулинд сочувственно дотрагивается до локтя Мюррея. «Поймите, нельзя позволить этому оставаться в Джо», — говорит Краулинд. «Вы ведь видели, что оно сотворило с Хелен. Потом оно возьмется за вас и, в конце концов, убьет Джо, опустошит этот дом. Именно этого оно и хочет». Мюррей принимает из рук Краулинда венок, вешает на стену. Вокруг него вся внутренняя обстановка соливарной фермы мало-помалу заполняется тяжелым смолистым духом. Вездесущий, он с каждым моим вздохом забивает мне нос и рот. Когда дом весь изнутри одевается вечно зеленым рождественским убором, а Джо переходит от воплей к попыткам договориться, Краулинд и его команда втыкают во все гирлянды, венки и ветки маленькие свечечки и зажигают их. Мягкий свет рассыпает блики на глянцевых листьях и пронзительно-красных ягодах астролиста, в горящих глазах младших ребят, совершенно завороженных этим таинственным сиянием, словно они перенеслись в настоящий рождественский грот. Мальчика в красной вязаной шапке отец поднимает на руки, давая ему самому зажечь свечки в украшающей лестницу гирлянде из плюща. Наконец, работа выполнена, и все замирают в ожидании, точно на службе в церкви. Мюррей старается не слышать мольбы Джо, сосредоточенно наблюдает, как хлопья снега заваливают оконце над входной дверью. Где-то в доме бьют часы, и Краулинд начинает обходить присутствующих. Каждому он кладет на голову руку, тихо бормочет нечто похожее на молитву и вручает 5-6 веток астралиста. Следом идут его сыновья и раздают всем куски бечевки, чтобы связать ветки в снопы. Когда с этим покончено, Краулинд кивает тем, кто стоит ближе всего к входной двери, и те распахивают ее настежь, впуская в прихожую холод. Снаружи совсем сгустилась темнота, и только легкие, как перышки хлопья, задумчиво слетают с неба, одевая белизной двор и поле за ним. Один из сыновей Краулинда передает Мюррею молоток, которым прибивал к стенам хвойные лапы, и приглашает первым подняться по ступенькам наверх. Мюррею совсем не хочется идти наверх, и тогда Краулинд мягко берет его голову и, наклоняясь к его уху, нашептывает слова, предназначенные только Мюррею, пока тот не начинает кивать и соглашаться. Мюррей утирает глаза и идет вверх по лестнице, сопровождаемый Краулиндом и его сыновьями, в руках у каждого по снопу веток астралиста. Слыша, что к нему идут, Джо голосит громче и, видимо, решив, что его сейчас выпустят, сыплет благодарностями Мюррею, пока тот вытаскивает гвозди из дверных косяков. «Сейчас я больше всего на свете желаю, чтобы меня отпустили с соливарной фермы, но, похоже, неведомые силы принуждают меня торчать здесь вместе с остальными, пока они молча стоят и слушают, как приближаются вопли и звуки шагов. С верхнего этажа к верхней площадке, с верхней площадки по пролетам лестницы к нижней площадке, откуда несутся звуки борьбы», и жалостные призывы Мюррея к Краулинду оставить Джо в покое. Стойки перил содрогаются и трещат, когда Джо со всего маха врезается в них и полусъезжает, полускатывается по ступенькам. В попытках найти опору он цепляется за свисающие с перил пряди плюща и срывает их. Свечки рассыпаются по полу и гаснут. Младшие бросаются их собирать, а их родители выступают вперед и стягают Джо своими снопами астралиста там, где он упал на лестнице. Один из взрослых старается тащить Джо в сторону распахнутой двери, но тот вырывается и вместо двери бежит к кухне. Испуганные дети разбегаются с его пути в руки к родителям, а Джо на бегу со всей силы врезается в пожилого мужчину, пытающегося схватить его. Пожилой хватается за челюсть, пошатываясь, отступает и задевает стремянку. Та с грохотом падает, срывая со стены прибитые Мюрреем венки и замелы. Те, кто посмелее, под предводительством Краулинда, преследуют Джо. Меня тоже увлекает в гущу погони. И я продираюсь в дверной проем сквозь плотный занавес из сосновых и еловых гирлянд. Теперь Джо старается вырваться в сад, дергает ручку задней двери, а Краулинд с сыновьями пытается его оттащить. К ним присоединяются другие преследователи. Джо отпускает ручку двери, валится на пол, сворачивается калачиком, обхватив себя руками, и жалобно зовет Мюррея. Мюррей изо всех силенок старается пробиться к Джо сквозь плотное кольцо мужчин, но лишь тщетно цепляется за плечи, воротники и локти. Мужчины так плотно сгрудились вокруг Джо, что с легкостью оттирают Мюррея, и ему на долю тоже достаются колотушки хвойными снопами, пока Краулинд не отводит его в сторону, а другие мужчины тем временем крепко хватают Джо и тащат к прихожей, побивая хвойными ветками. «Не думаю, что когда-нибудь в жизни видел кого-то в таком безмерном ужасе, каком сейчас Джо. Он ежится и приседает под плотоядно ухмыляющимися ему со стен зелеными рожицами и кубарем катится по полу, когда кто-то швыряет в него сплетенный из веток боярышника оленьей головой. Джо снова хватают, но он выдергивает руку и изловчается бежать, полусогнувшись, а поджидающие у двери мужчины погоняют его снопами прочь из дома. Джо удается немного пробежать по двору, но вскоре он падает, увязнув в глубоком снегу, и не успевает подняться до того, как его достигают бросившиеся за ним вдогонку. Краулинг с сыновьями теперь подначивает остальных преследовать Джо. Родители сажают на плечи детей, чтобы легче бежалось по снегу. Мальчонку в красной вязаной шапке, оказавшегося в авангарде, размахивающей снопами толпы, отец спускает на землю, и он бросается к Джо, чуть замирает в нерешительности, а потом хлещет Джо по голове куда беспощаднее других, разрывает ему ухо, норовит вонзить острые сучки астролиста Джо в глаза и между пальцами. Наконец, по команде Краулинда Джо ставят на ноги, тычками и свистом гонят на дорожку под тисами, вовсю охаживая ветками астролиста, когда он спотыкается. Мюррей тащится им вслед, умоляет прекратить избиение, зовет Джо. Я тоже иду следом, но к моменту, когда мне удается настичь дальнего конца дорожки, Джо и его преследователи уже скрываются во мгле, одни только голоса доносятся со стороны дороги. Боже, теперь они запели. Полный торжества и радости, хор поднимается над воплями Джо, в которых больше не осталось ничего человеческого. Скорее они походят на те, что издавал бы пес под ударами кухонного ножа. Голоса постепенно растворяются вдали. Меня увлекает за ними. Какое-то время я ступаю по их следам. Все вокруг усыпано ошметками хвои и обломанными ветками астролиста. По снегу вереницей змеятся капельки крови. Но вскоре снег заваливает следы, и я бреду как слепой. Во всяком случае, так мне кажется. На самом же деле неведомая сила направляет меня на каждой развилке, на каждом повороте, и я не в силах ей сопротивляться, не в силах повернуть назад или избежать развязки. Вот от проселка отходит тропинка, вот мост через замерзшую речку, распахнутые ворота, темное поле. Три облезлые лошадки пугливо жмутся к стене. Их пугает нечто чернеющее на краю белого покрова замерзшего пруда. Мертвец, наполовину погребенный непрекращающимся снегопадом. Вот и все. Этим, собственно, все и кончилось. Случилось это так давно, что, казалось бы, легче легкого усомниться в правдивости моих воспоминаний о том дне. Но они приходят ко мне, живые и яркие, живее и ярче прочих моих воспоминаний, особенно под Рождество. Если я решусь пересказать их Дэвиду, он ополчится на них со своей логикой, уж я-то знаю, и ему даже доставит удовольствие просеивать мои чувства сквозь сито своего анализа и строить гипотезы на фактах, которые не получится отрицать. И, конечно, он выяснит, что соливарная ферма действительно существует, и человека по имени Мюррей Оксбарроуз на самом деле нашла в постели мертвым его жена, и следствие не смогло установить, намеренно ли несчастный принял столько таблеток разом. Дэвид прочитает все слухи и домыслы, связывающие Мюррея со смертью некоего Джо Гулла, чей труп был найден поблизости от фермы, но только чтобы убедиться, что все это не более чем слухи. Нет, Дэвид не станет отрицать, что я ездил на соливарную ферму, но заявит, что мои воспоминания ложны, построены исключительно на том, что я читал о ферме и ее окрестностях. Это единственный рациональный вывод, скажет Дэвид. А как насчет Краулинда? О нем нигде нет ни единого упоминания. А Хелен, та ради собственной же безопасности, должно быть, держит язык за зубами. Но тогда откуда я знаю о Краулинде? На это Дэвид ответит, что я выдернул эту личность из какой-нибудь другой истории, которую слышал. Наш ум, тот еще барахольщик Эд, приберегает все, что ни попадя. Но мне-то доподлинно известно, что все случившееся не выдумки. И какие бы подробности ни отметал Дэвид как сомнительные и неправдоподобные, для меня они все равно останутся голыми фактами. И главный факт в том, что Джо Гул уже несколько лет как был мертв, когда явился ко мне за помощью в церковь святого Петра. В следующие дни после возвращения с соливарной фермы, когда я терялся в догадках, что из приключившегося со мной было реальным, пугался, что я лишаюсь рассудка, единственное, в чем я находил для себя хоть какой-то смысл, так только в том, чтобы воспринимать случившееся как великую притчу о смирении или о честности. Потому что, будь я честен с собой, я бы признал, что мне хотелось, чтобы Джо больше верил мне, чем Богу. И тогда я не услышал бы зова свыше. Во мне звучал бы только собственный голос. Меня потому и направили на соливарную ферму, чтобы указать мне мое истинное место, убедить, что мне отведена роль всего лишь безгласного очевидца Божьего промысла. Уже позже я иногда гадал, может ли быть так, что, очутившись в некоего рода чистилище, Джо узрел во мне своего посланца, свой шанс на душеспасение. Вероятно, он так горько сожалел о содеянном, что исхитрился явиться с того света в страстном желании ухватиться за последнюю, краткую возможность вымолить прощение у Оксбарроусов. Не ведая, что Мюррей уже мертв, а Хелен давно не живет на соливарной ферме. А может быть, все обстояло иначе, и Джо всего лишь хотел рассказать кому-нибудь о том, какая судьба его постигла, и что Краулин со своими приспешниками убили его, вероятно, сами того не желая. Каждый год под Рождество я заставляю себя вдуматься и понять, к чему было все произошедшее. И каждый год ни к чему не прихожу. Знаю только, что те события случились в реальности. Да, они случились. И это все, что можно о них сказать. Хотя я и сам знаю, что этого недостаточно. Сказать «это случилось» означает оставить простор для сомнений. Можете себе представить, каково это — больше никогда и ни в чем не быть уверенными? Так я вам расскажу. Только вот Дэвид ни за что не поймет, что я имею в виду. И Господь мне тут не в помощь. Никогда и не был. Он только и делал, что выставлял меня глупым мальчишкой со вздорной затеей уместить огромность небес в спичечный коробок.